Раненое солнце. Когда Морган видел Дэва в предыдущий раз, тот был совсем еще ребенком. Теперь он стал мальчишкой лет 11-12. Если так пойдет и дальше, то при следующей встрече племянник окажется взрослым мужчиной. Инженер испытал что-то похожее на мимолетное чувство вины. Семейные связи за последние два столетия неуклонно слабели, и у него с сестрой не было в сущности ничего общего, кроме генетической близости. Они обменивались поздравлениями, иногда не более 5-6 раз в году, беседовали о разных житейских пустяках и вообще поддерживали прекрасные отношения. Но если по совести, он не мог бы припомнить, когда и где виделся с ней воочию. Здороваясь с мальчишкой, энергичным, развитым и, кажется, нисколько не растерявшимся в присутствии своего знаменитого дяди, Морган поймал себя на том, что ощущает нелишенную горечи зависть. У него не было сына, преемника родового имени. Немногим из людей, добившихся по-настоящему заметных успехов, удавалось избежать тягостного выбора между работой и радостями семейной жизни. И он сделал такой выбор давным-давно. Трижды, не считая связи с Ингрид, судьба предлагала ему создать семью. И трижды случай, а может, честолюбие, рассудили иначе. Он заранее знал условия сделки и принял их, и ворчать, что в условиях есть не совсем приятные пункты, набранные аппетитом, теперь было поздно. Любой дурак способен тасовать генетическую колоду, и во все века большинство не пренебрегало такой возможностью. Считать себя избранником истории или нет, он еще не решил, но ведь немногие сумели бы сравняться с ним в том, что он совершил и еще совершит. За 3 часа Дэва познакомились с земным вокзалом орбитального подъемника куда подробнее, чем многих именитых визитеров, что ни день наезжающих сюда пачками. Пройдя по туннелю, ведущему от подножия горы к почти завершенной южной платформе, мальчишка успел осмотреть залы для пассажиров и багажа, центральный пост управления и поворотный круг, устройство для перевода капсул, прибывших сверху по западному и восточному рельсам, на южный и северный, которые предназначались для движения снизу вверх, с Земли, на орбиту. Со дна ствола, что со временем станет оживленной транспортной магистралью, Дэв долго пытался разглядеть далекое жерло. Сотни радиорепортеров, благоговейно снижая голос, сравнивали этот ствол с пушкой, нацеленной на звезды. А вопросы, которым так и сыпал юный гость, буквально вымотали одного за другим троих гидов, прежде чем последний из них с облегчением не передал почемучку его дяде. «Получай своего постреленка, Вен», — произнес Уоррен Кинсли, доставивший мальчишку скоростным лифтом на усеченную вершину Шриканты. «Забери его от меня», — пока он еще не заявил претензий на мое место. «Я и не знал, что ты увлекаешься инженерным делом, Дэв». Тот ответил взглядом, преисполненным обиды и отчасти удивления. «Ты что, дядя, не помнишь, какой великолепный конструкторский набор подарил мне к 10-летию?» «Да, конечно, конечно, я пошутил». Честно сказать, Морган не то чтобы забыл про этот набор, но просто в нужную минуту не вспомнил о нем. «Тебе здесь не холодно?» Не в пример плотно закутанным взрослым Дэв отказался даже от обычного легкого термоплаща. «Нет, спасибо. Что это за самолет? Скоро вы откроете шахту? Можно потрогать ленты?» «Понял, что я имел в виду», — усмехнулся Кинсли. «Отвечаю на первый вопрос. Это личный самолет шейха Абдулы. Он прислал сюда своего сына Фейсала. На второй. Шахта будет закрыта до тех пор, пока башня не достигнет вершины. Крышка нужна, как рабочая площадка, и для защиты от дождя. На третий. Можешь потрогать ленты, если тебе хочется». «Да не беги же ты! Бегать на такой высоте вредно!» «Даже когда тебе 12?» — бросил Кинсли, провожая взглядом быстро удаляющуюся спину Дэва. Спустя какое-то время они нагнали его у якоря на западном склоне горы. Мальчишка, как и многие тысячи, побывавших здесь до него, с недоверием воззрелся на тонкую тускло-серую ленту, которая вырывалась из земли и взмывала вертикально в небо. Дэв скользнул по ней глазами вверх, вверх, пока голова не запрокинулась до предела. Морган и Кинсли не стали следовать его примеру, несмотря на отчетливое, непреодоленное за столько лет искушение. Не стали они предупреждать любознательного мальчугана, что для иных посетителей подобный опыт заканчивался головокружением и обмороком. Потом они не могли даже отойти от ленты без посторонней помощи. Паренек оказался крепким. Он пристально вглядывался в зенит почти целую минуту, словно надеялся различить за темно-синим куполом неба тысячи работающих там людей и миллионы тонн подвластных им материалов. Затем он чуть поморщился, закрыл глаза, потряс головой и на миг уставился себе под ноги, будто удостоверясь, что твердая, надежная земля по-прежнему на своем месте. Осторожно вытянув руку, Дэв погладил узкую тесьму, связавшую планету с ее новой луной. «А что будет, — спросил он, — если лента порвется?» Ответ, как и вопрос, был не нов, но для большинства оказывался неожиданным. «Знаешь, почти ничего не будет. Лента в этой точке практически не натянута. Если ее перерезать, она так и останется висеть, покачиваясь на ветру». Кинсли не утаил гримасы неудовольствия. Оба они знали, разумеется, что это явное упрощенчество. В настоящее время каждая из четырех лент испытывала натяжение, равное примерно 100 тоннам. Впрочем, им и в самом деле можно было пренебречь в сравнении с расчетными нагрузками той поры, когда система вступит в действие, и ленты станут частью башни. В общем-то, не стоило забивать мальчишке голову такими деталями. Дэв подумал над ответом, потом эксперимента ради щелкнул по ленте пальцами, будто хотел сыграть на ней, как на струне. Но раздался лишь сухой, невыразительный стук, который мгновенно замер. «Если ты ударишь по ней кувалдой, — сказал Морган, — и вернешься сюда через 10 часов, то поспеешь как раз вовремя, чтобы услышать эхо с промежуточной станции». «Теперь эхо уже не слышно, — поправил Кинсли. — Башня поглощает звук». «Вечно ты все испортишь, Уоррен. Иди сюда, Дэв. Я покажу тебе кое-что по-настоящему интересное». Они направились к центру круглого стального диска, который венчал гору и запечатывал шахту, как крышка гигантской кастрюли. Здесь, на равном расстоянии от всех четырех лент, которые день за днем вели башню к земле, стояла маленькая геодезическая хижина, сооружение еще более временное, чем площадка, на которой ее воздвигли. В хижине находился странного вида телескоп, нацеленный прямо вверх и, по всей вероятности, не способный поворачиваться ни в каком другом направлении. «Сейчас идеальное время для наблюдения, последние минуты перед закатом. Основание башни освещено прямыми лучами солнца». «Ну уж, если ты заговорил о солнце, — вставил Кинсли, — то только взгляни на него сегодня». Пятна еще заметнее, чем прежде. В голосе его слышалось что-то весьма похожее на благоговение. Он указал на сверкающий сплющенный овал, который постепенно тонул в мареве у западного горизонта. Именно эта марева, снижающая яркость светила, позволяла вглядываться в огненную пучину невооруженным глазом. Давненько, более столетия, не появлялось на солнце такого множества пятен. Они растянулись почти наполовину золотого диска, словно он был поражен тяжелой болезнью или иссечен падающими планетами. Между тем, даже могучему Юпитеру было бы не по силам нанести солнечной атмосфере такую рану. Поперечник самого крупного пятна составлял 250 000 километров. И оно свободно поглотило бы сотню таких песчинок, как Земля. «На сегодня предсказана новая большая выставка северных сияний. Профессор Сесюи со своими весельчаками рассчитали все правильно. Давайте узнаем, как у них идут дела», — произнес Морган, подкручивая окуляр. «Полюбопытствуй-ка, Дэв». Мачуган смотрелся и произнес. «Вижу 4 ленты, уходящие вдаль. Я хотел сказать «вверх», пока они не исчезают из поля зрения. А в середине ничего нет?» Еще пауза. «Ничего. Никаких следов башни». «Так и должно быть. До нее еще 600 километров, и телескоп включен на минимальную мощность. Теперь я наращиваю увеличение. Застегните привязные ремни,